Бонус второй. Я забегаю в домик у леса, но так и застываю на пороге. Прямо посреди гостиной на полу стоит яйцо. Крупное такое, в две ладони. Скорлупа немного с металлическим блеском, да еще и с чешуйками по бокам. Не зная, что и думать, я на цыпочках подхожу к яйцу. Смотрю на него и справа, и слева. Прохожусь туда-обратно по комнате. «Ты откуда? Кто тебя снес?» Спрашиваю я у яйца, но оно, конечно, молчит. Тут я замечаю торчащий из-под кровати пушистый хвост. «Банека, это твое?» Спрашиваю, присев на корточки. Рогатый кот даже не удостаивает меня взглядом. Рядом с ним лежит и ящерка. Она нервно дергает лапой, словно говоря, «Меня даже не спрашивай. Не знаю я, чье это, и знать не хочу». Я вновь поднимаюсь на ноги. В голове крутятся совсем уж невероятные предположения. В конце концов, я ведь до сих пор не удосужилась узнать, как именно размножаются драконы. Один из представителей драконьего рода как раз входит в дверь, взъерошенный летним солнцем, немного сонный от жары. «О, Шейн!» Поворачиваюсь я и показываю на яйцо. «Скажи, а это чье?» Дракон на секунду подвисает, глядя на яйцо, а потом уверенно сообщает. «Твое». «Мое?» «Да». «Ты уверен?» «Абсолютно». Кивает мой наглый чешуйчатый муж. «Но когда я успела его снести?» В панике, думаю я. «Может, это как-то магически получилось?» «Ох, если вспомнить, на прошлой неделе у меня болел живот. Надо было все-таки раньше узнать, как размножаются драконы. А теперь что делать?» От волнения я едва не грызу ногти. «Очень неожиданно, если честно», — бормочу я. «Ты не рада?» — расстраивается Шейн. «Нет, нет». Машу руками. «Очень рада. Правда. Я хочу детей. Просто все это слишком неожиданно». «Если не хочешь, давай его сдадим», — пожимает плечами дракон. Я выпучиваю на мужа глаза. «Да как ты можешь?» В моем голосе сплошное негодование. Я подскакиваю к яйцу и, осторожно подняв, забираю себе на колени. «Как тебе не стыдно такое предлагать?» «Но ты ведь сама сказала...» — растерянно хлопает глазами Шейн. «Что оно тебе не нужно?» Еще как нужно. Я просто растерялась. Я уже всем сердцем его люблю, кто бы ни был. Мальчик, девочка, дракон или... Не-не, дракона и человека оттуда появиться не может. А кто может?» Я вскидываю испуганный взгляд, крепче прижимая к себе яйцо. Скорлупа чуть теплая на ощупь. Шейн щурит на меня глаза. «Ты же поняла, что это за яйцо, да?» Вдруг спрашивает он подозрительно сладким голосом. Я чувствую, как потею. «Да нет. Боги, Алиса!» — закатывает глаза дракон и присаживается ко мне на диван. «Это яйцо из звериного питомника. Маг-яйцо, помнишь, мы обсуждали?» Секунду. У меня с натугой скрипят шестеренки, а едва не встает на место, как стыд заливает краской лицо. «А, да, конечно, я знала». Мой тон настолько странный, что я сама ему не верю, а уж Шейн вовсе смеется в голос. «Надо было сказать тебе, что его надо высиживать», — хохочет муж. «Очень смешно». Дуюсь я, у самой щеки пылают. «Ну и позор, как вообще можно было так ошибиться?» Шейн со смехом забирает у меня злосчастное яйцо, ставит в сторону, а потом обнимает меня, поднимает в воздух и крутит на руках. «Ты чего?» Я уже и сама смеюсь. «Просто», — улыбается он, — «просто ты очень милая, и мне было приятно слышать». «Что? Что ты хочешь детей, конечно, но, дорогая, они вылупляются не из яиц. Хочешь, расскажу подробнее?» «Хватит издеваться, лучше поцелуй». «Как прикажете, доктор», — улыбается Шейн, а потом так сладко меня целует, что все мысли улетают из головы.